Глава 12. «Ого! Это что за аппарат?» – поинтересовался я, когда увидел на месте сбора на одной из стоянок в третьем кольце Атлантиса небольшой трехосный фургон, выкрашенный в неброский камуфляж с несколькими штырями антенн, скаткой маскировочной сети на крыше, силовыми бамперами и обязательными шипами и решетками из нетолстой арматуры везде, где только можно. Окна были закрыты стальными листами с узкими смотровыми щелями. Сразу за кабиной торчал горб низкой башенки с крупнокалиберным пулеметом. Кабина и кузов были совмещены в одно целое. Скорее всего, задняя стенка в ней отсутствует, и вместо трех сидений там всего два. На месте центрального кресла проход, ну или на боковом пассажирском. «Лапландер, один из лучших вездеходов, который только есть», ответил чек, который первым меня встретил. «А что за пулемет?» «Корт». «И тоже самый лучший», усмехнулся я. «А ты не знаешь? Его же еще снайперским пулеметом называют. 12,7 калибр, шьет насквозь даже мелкую элиту, руберов вообще разбирает на части. БТР совсем нам не противник, если первым по нему отстреляемся». Начал нахваливать оружие парень. «А часто с БТРами приходится сталкиваться», – насторожился я. «Да не», – махнул он рукой, – «это я для красного словца добавил. От такого лучше удрать тихонечко. Да и нет у муров такой штуки, внешники же здесь не показываются. Далеко им от своих баз придется топать, чтобы забраться сюда». «Понятно. А ты здесь что, один?» «Остальные еще не подошли. Это тебе и деду назначили на полчаса раньше, чтобы у вас было время сбегать в комнату за вещами, которые в спешке забыли». «У меня их не так уж и много, чтобы забывать», усмехнулся я в ответ. «А вот дед умудрился забыть. За минуту до тебя умчался обратно». Первым после деда пришел к машине бес. Спустя 20 минут, как здесь оказался я. Через 5 минут подошли Велес и Качан. «Все забрали?» – спросил старший команды и посмотрел на меня с дедом. «Все!» – в один голос откликнулись мы. «Надеюсь, у вас в головах не выветрилось ничего, чему вас 3 дня учили?» – вздохнул он и махнул рукой в сторону вездехода. «Загружайтесь. Чек, за пулемет сядешь, как только Атлантис останется позади». «Есть, шеф!» – рявкнул тот и вскинул на американский манер ладонь к голове. Насчет 3 дней Качан прихвастнул. Едва набирается день с хвостиком в виде вечерних 3 часов, куда вошла и пристрелка, и дорога до полигона. Видимо, он сюда и наше знакомство впихнул. В машине для 6 человек с внушительными мешками и оружием места едва хватило. Тут же и канистры с топливом были привязаны ремнями к бортам, пара ящиков с патронами к пулемету, 2 коробки со снаряженными лентами к нему же и что-то еще прикрытое толстым брезентом. «Едем в питомник, так что будьте осторожны, ясно?» – сообщил Качан. «Там по дороге можно натолкнуться на кого-нибудь из тварей». Питомником называли 2 соприкасающихся кластера с постоянно загружаемым собачьим питомником и охотхозяйством, где также разводили собак и проводили притравку их на кабанов. С 50 самых различных пород, от чихуахуа до алабаев. Последние, к слову, чуть ли не единственные выживали и разрастались до монстров. Всего 3 голов. И примерно 30 лаек и гончик с таким же количеством кабанов. Чаще всего там добывали руберов и лишь несколько раз натыкались на мелкую элиту. Ехать около 2 часов, и потом еще немного нужно было пройти пешком. Ближе все опасные кластеры постоянно зачищались отрядами Атлантиса. И питомнику могло бы достаться, меньше 150 километров до жилого стаба, но повезло с расположением. Питомник попал на заболоченный пятачок и от Атлантиса, ко всему прочему, оказался отделен широкой рекой. Внезапно зашипела радиостанция. «Качан, это Бастион-5!» Наш старший негромко выматерился. «Чего им от нас понадобилось?» Буркнул он под нос, потом щелкнул тангенты. «Качан в канале!» Я сдвинулся к Виллису и поинтересовался по поводу вызывающего нас. «Один из патрулей, которые тут все объезжают. Бастионы в этой стороне катаются», — пояснил тот. «И зачем вызывают? Случилось что-нибудь?» «У спасателей машина сломалась на старой трассе. С ними только джип остался с одним ручным пулеметом», – произнес чужой радист, прерывая моего собеседника. «Вы сейчас где? Можете охрану обеспечить?» «К югу от Мазутного», – произнес Качан. «На каком километре поломка? Если недалеко, то подъедем». «За такую помощь бабы хорошо платят», – тут же просветил меня Виллис. «Спецом так делают, чтобы их отряды всегда могли получить помощь. Если рядом, то можем туда скататься, дождаться, когда починятся, и потом в питомник рвануть. Все равно сегодня успеем». «Не накаркай», – отдернул его Качан, отвернувшись от рации. «На 17-м встали», – ответила рация. «На этой стороне озера через мост вам перебираться не нужно». Качан раздумывал с минуту, потом щелкнул кнопкой. «5 сек, Бастион, мне с моими парнями нужно обсудить». Потом сказал бесу. «Тормози, посовещаемся. Чек, следи в оба, пока мы стоим». «Понял, шеф». «Ну, что думаете, едем или нет? Мы там будем минут через 20 или 25, это край. Горошин 20 нам отсыплют точно. А если постреляем, то и больше. Атлантистские атаманши свое слово держат и платят щедро». «Я бы согласился», – пожал плечами Виллис. «Часа два там простоим, пока починятся. Ну, три, если тягач нужно будет гнать за машиной. А там можно и дальше по своим делам чесать». «Бес, ты что думаешь?» – обратился к нему старший. «Стрёмно, если по правде». Тот с хрустом почесал заросший щетиной подбородок. «Это ж спасатели, а там до города недалеко совсем. На 17-м, так ведь?» «Катались на свежий кластер, забрали иммунных, оружие с продуктами и на обратном пути сломались. Интересно, почему их на буксир не взяли? Или не стали ждать, пока починятся? Не послали трейлер с погрузчиком, если буксировать нельзя?» «Ты меня спрашиваешь?» – удивился Качан. «Короче, я против, Качан. Чуйка у меня свербит, как бы чего ни случилось с этой помощью. Невнятно все. Но в питомник я ехал со спокойным сердцем, а тут потяжелело в груди чутка». Качан нахмурился и нервно забарабанил пальцами по нагрудной пистолетной кобуре. «А я за!» – крикнул сверху Чек. «За охрану получим горох, а там и набежит кто-нибудь из мутантов. Нам даже кататься в питомник не придется». «Точно, Качан, он дело говорит», – встрепенулся Виллис. «Какая разница, где нам тварей стрелять? А там нам и помощь будет, ежели чего». «Сплюнь, Каркуша!» Виллис с серьезным видом изобразил три плевка через левое плечо и постучал себе по лбу. «Ладно, беремся. Вынес вердикт Качан. Бес, если твоя чуйка что-то серьезное нашепчет, то ты не молчи». Все в команде Качана обладали сильным и полезным даром. Например, Чек мог передвигаться быстрее самого развитого бегуна, которые способны развивать скорость километров 80 в час. Тяжелые руберы от этого показателя отставали. У беса было развито шестое чувство, то предупреждающее про опасность, то шептавшее, где можно словить удачу, немного похожее на дар знахарей, но лечить у рейдера не получалось. Велес физически очень силен и может на некоторое время становиться незаметным для тварей. Не как я, исчезать. Просто маскировать запах, подстраивать шум шагов под стать зараженным. Но если покажется им на глаза, то они тут же нападут. Самка Чан – сильный телекинетик и способен на 10-метровой дистанции отшвырнуть в сторону взрослого мужчину или заплести ноги суперу. До включения меня и деда в команду тактика у них была в основном одна. Чек заманивает мутанта, полагаясь на свои быстрые ноги в засаду, где в кустах под Москсетью ждет своего часа Велес с крупнокалиберной винтовкой с глушителем. В соседних кустах замаскирован Качан, готовый в любой момент оглушить тварь или сбить с ног. Бес почти всегда сидит в машине за пулеметом в 150-200 метрах от засады, чтобы прикрыть товарищей ливнем тяжелых пуль. Все это я узнал еще 3 дня назад, в свою первую тренировку с командой. «Бастион-1, я Качан, мы едем на помощь группе», сообщил нам старший по рации. «Отлично, за нами не заржавеет», обрадовался тот. Мазутным называли небольшое озеро, вечно подернутое маслянистой разноцветной пленкой и абсолютно мертвое. Даже трава росла лишь в нескольких метрах от кромки воды. От какого-то завода или фабрики в водоем прилетает, а самого предприятия нет. Вон там дальше река начинается, но с озером не смешивается, зато несколько ручьев впадает и выходит из него. И потому болото вылезло на стабе перед питомником, а трасса вон там проходит, петляет страсть как, из кусков состоит, стабов и кластеров. Повезло, что на 17-м стали спасатели, а то там дальше шоссе поворачивает от нас почти под прямым углом и идет вдоль болота и реки, через мост нужно до него катить, а там вечно толпы зараженных снуют. Вот тоже странно. Воду они не любят, но рядом с ней тварей больше водится, чем в полях и лесах, рассказывал мне Виллис, пока мы добирались до места аварии. «А как патруль узнал, что мы неподалеку?» – вдруг спросил дед. «Следят за нами, маячки стоят в фургоне». «Ты еще скажи, со спутников наблюдают», – хохотнул Виллис. «Не, все проще простого. Мы на блоке сообщили, куда катим, а то патруль на своей территории может и пальнуть в превентивных целях по машине, которая вдали от трассы раскатывает не пойми зачем. Запросто примут за муров». Добрались, как рейдер и предсказывал, чуть более чем за 20 минут. На широкой шоссейке стоял двухмостовый зелок и рядом с ним полноприводный фургон «Форд». Обе машины были закрыты листами железа и опутаны колючей проволокой, как новогодняя елка дождиком. На месте окон стальные листы с узкими прорезями бойниц. Зил стоял на домкрате и без задней пары колес. С той же стороны переднее растеклось в блин под диском. Капот открыт, и под ним возился в моторном отсеке голый по пояс худой мужчина, а рядом с колесами суетились еще трое. В люке фургона торчал боец с пулеметом. Старший брат этого пулемета торчал в открытой башенке на кунге грузовика. Опознать даже примерно я не смог. Какая-то иностранщина. Оба этих красавца уставились в нашу сторону. «Бастион-1, это Качан, подъезжаем к вам», предупредил старший команды атлантисцев. «Не шмальните сдуру». «Не шмальнем, подъезжайте и становитесь с другой стороны грузовика метрах в 20», пискнула рация. Форд сместился при нашем приближении в сторону. Теперь он стоял позади зелка и немного правее. Бес поставил лапландер впереди и левее. «Выйти-то можно?» – поинтересовался дед. «Ноги размять и отлить». «Давай», – разрешил ему Качан. «Кто еще желает отлить?» «Я просто ноги размять. Затекли, зараза», — сообщил Велес. «И пулемет возьму. С ним на обочине постою». Как только рейдеры опытные и зеленые выбрались из машины, бес совсем тихо сказал. «Что-то совсем худо, Качан». Тот вместо того, чтобы ответить, посмотрел на меня. «Серви, не в службу, а спроси у этих неудачников, надолго они тут засели. И наших поторопи, а то может так случиться, что придется смазывать пятки салом с неимоверной быстротой». «Хорошо». «Интересно, бес о своем самочувствии или про предчувствие так выразился? Хотя какое самочувствие? Он с утра выглядел как огурчик, а посерел лицом с момента, как мы согласились на охрану места аварии. Да, придется вертеть головой на 360, как летчики во время войны». «Давай назад в машину», – махнул я рукой своим товарищам, которые пристроились на обочине рядом с Виллисом. На асфальте стоял РПД со свеженьким черным бубном. «У беса предчувствия нехорошие». «Беса нужно слушать», – мгновенно посерьезнел рейдер и подхватил пулемет с земли. «Дед, дуй хоть в штаны, но быстро валим назад. Серв, ты куда?» «Вел, я туда». «Что тут у вас?» – поинтересовался у ремонтника, возившегося под капотом. «Надолго?» «Чуть больше часа осталось. Менты, суки, покоцали нас в городе. Радиатору хана, генератору, колесам тоже. Из-за колес и буксировать нас не стали. Все равно бы не дотащили, только диски испортили бы с мостами. Сюда едва доползли после того, как генератор сдох. Да еще движок чуть не стуканул из-за перегрева. Оставили нас тут чиниться, только патруль прислали на всякий пожарный. Ну и вас дернули. Вы быстрее давайте, а то у нас рейдер с развитым даром предчувствия нехорошо себя ощущает», – предупредил я его. «Ясно?» И тут хлопнула дверь форта. Машинально я повернулся в ту сторону и замер от неожиданности, когда увидел ту самую брюнетку, которая не так уж давно сверлила своим взглядом сквозь оптику мою спину. Смотрела она на меня внимательно. Понятно, что я опознан. Решившись на что-то, она сделала несколько шагов в мою сторону. «Да брось ты, кому мы тут нужны?» – произнес ремонтник в ответ на мои слова. «Все твари в город по-любому полезут, и не с нашей стороны уж точно. Тут везде кластеры зачищаются, охотятся на бродячих тварей. Бред, в общем, твой друг сказал, умные твари сюда не сунутся, когда у них полный город свежего мяса». Девушку спасло то, что она успела выйти из фургона. Огромная тварь, в которой от человека уже почти ничего не осталось, вылетела из-под обочины и всей своей массой ударила в машину, в борт, одновременно с этим левой верхней лапой, отросшей почти до земли, оторвала голову пулеметчику, который отвлекся на секунду, глядя на девушку. Наверное, мутант уже давно подкрадывался сюда, потом долго ждал удобного момента и дождался. Форд, который после всех модернизаций вместе с экипажем весил под 3 тонны, легко повалился на борт и проехал на нем пару метров. За моей спиной секундой позже ударил пулемет с лапландером, но почему-то ни одна пуля не пролетела даже близко от элитника. И когда я на мгновение обернулся, то почувствовал, как все тело покрывается ледяными мурашками. Слева и справа на дорогу выскакивали крупные мутанты, руберы и лотерейщики, а самым первым на старом асфальте оказался еще один элитник. Целых 2 твари на мою голову, на которых местные вояки ходят в составе колонны бронетехники. Взревел мотор, и шведский внедорожник рванул прочь, очень быстро развивая максимальную скорость. Бес благоразумно поставил его кормой к зелку, чтобы иметь свободу маневра, как чувствовал. Хотя да, именно почувствовал. «Суки!» – заорал я и мгновение спустя ощутил, что мурашки на теле превращаются в движущиеся ледяные айсберги. Не теряя ни мига, чтобы оценить опасность, я ушел вскрыт и тут же шагнул в сторону, прячась за грузовик. Почти сразу же рядом приземлился тот самый элитник, который вывел из строя патрульную машину. Он рухнул на все четыре конечности почти на то место, где доли секунды назад стоял я. Упал с шумом, вырывая из асфальта целые куски когтистыми лапами. Замер на секунду, приводя мысли, если они есть в его изуродованной голове, в порядок, попав под воздействие моего дара. Я юркнул под грузовик и скинул невидимость, машинально коснулся ремня и мысленно обматерил себя, мутантов, атлантисцев и кочана до кучи, но оружие мне это не прибавило. Автомат в лапландере, который сейчас уже в нескольких километрах от меня. Только кинжал остался, с которым я не расставался никогда. Но лезть с ним на тварь, до головы которой я только в прыжке с разбега достану, будет особым видом извращенного самоубийства. Над головой раздался человеческий визг, и спустя пару секунд на асфальт рядом с колесами упали ноги и нижняя часть мужского торса. Мимолетно скользнув взглядом по бьющемуся в судорогах изуродованному обрубку, я буквально прикипел к открытой кобуре на поясном ремне, из которой торчала массивная рукоять револьвера. Была не была. С этой мыслью я вновь активировал дар и выскочил из-под машины. Спустя две секунды я держал в руке тяжелый хромированный револьвер чудовищного калибра с обрезиненными щечками на рукояти и кургузым стволом. Совсем неожиданно над головой загрохотал пулемет, заставив от испуга вздрогнуть и потерять концентрацию. К счастью, элитная тварь внимания на меня не обратила, решив сначала разобраться с пулеметчиком, который сорвал очередью несколько костяных пластин с ее головы и изуродовал левую верхнюю лапу, которой та успела прикрыться. Прыжком мутант взлетел на капот и провалился в отсек. Пулеметчик успел воспользоваться этой секундной заминкой и юркнуть вниз, счастливо избежав участи своего коллеги из Форда. Правда, пулемета машина лишилась, что равносильно гибели всех, кто укрывался в бронированном кунге. Браунинг М2. Вот что это такое, просто старая модель. Вспомнил я название пулемета, искореженные останки которого вместе со станком полетели в кювет. Самая распространенная модель во всяческих боевиках, где стойкие морпихи громят врагов демократии. Вас бы сюда, котики и тюлени заокеанские, посмотрел бы, как вы справитесь с таким живым танком. Вновь ушел вскрыт, с тоской успев подумать, что потом, если уцелею в этой мясорубке, меня будет ждать жестокий откат. В этот раз кое-что изменилось. Не только мутант потерял меня из виду, но еще на его теле появились светлые дрожащие пятна, очень похожие на то, как если бы кто-то подсвечил определенные участки тела элитника изнутри. Солнечные зайчики наоборот, и расположены странно, проскочила быстрая мысль. Самое большое свечение находилось на голове в районе затылка. Самая уязвимая часть на теле зараженных – споровый мешок. За две секунды, что мутант находился в ступоре, решая сразу несколько задач, вспомнить, зачем он таращится на пустое место на дороге, бросить эту попытку и заняться обидчиком в грузовике, и я заскочил на бампер, потом на край искорёженной морды и, приставив почти вплотную ствол револьвера к зайчику на голове супера, спустил курок. Отдача рванула револьвер высоко вверх, а грохот выстрела был лишь немногим тише, чем от Браунинга. Зато каков эффект! Элитник свалился сразу, как мешок с картошкой, сброшенный с плеч уставшим грузчиком, и даже агонии сильной не было. Порадоваться я не успел, так как почти сразу же все внимание твари оказалось сосредоточено на мне. Еще один элитник и три рубера, один из числа последних, даже оставил преследование пары ремонтников, рванувших по полю в сторону далекого болота. Вся эта толпа в дружном порыве бросилась ко мне. «И за что мне такое счастье?» И вновь уход вскрыт за секунду до атаки крупного рубера. Тварь пронеслась мимо, обдав ветерком и вонью, чтобы получить тяжелую пулю в затылок, точно в световое пятно, которое было в несколько раз больше, чем у элитника. Видимо, процент яркости зависел от мощности защиты и от возможности поражения моим оружием. После каждого выстрела я терял концентрацию и оказывался на виду нескольких пар алчных взглядов. От элитника едва сумел увернуться, при этом не удержался на ногах и покатился по асфальту, старательно удерживая барабанную дробь в ушах. Остановившись, я совсем рядом увидел узловатую бронированную конечность, на которой в районе колена дрожал зайчик. Свой третий выстрел я истратил на него и пожалел. Тварь лишь припала слегка к земле, опершись на длинные верхние лапы. «Твою маман, что ж тебя сразу не съели, когда в улей попал? Кто допустил, что ты так разожрался?» Про себя проклял я элитника, едва удерживая концентрацию, чтобы не выскочить точно перед тварью. А та замерла, лишь голова вращалась, да иногда приоткрывалась пасть, из которой выскакивал толстый фиолетовый язык, облизывающий воздух. Точь в точь, как присмыкающиеся, у которых обоняние сильно завязано на такие вот движения раздвоенного языка. С каждым разом во рту мутанта загорался светлячок. Когда мутант начал вынюхивать меня в очередной раз, я уже держал на прицеле его зубастую морду, и едва только появился зайчик, как пустил в него пулю. 4, а в барабане всего 6. 2 патрона на 2 руберов, сумма бьется, но... Оказавшись в скрытии, я почувствовал, что это последняя попытка в ближайший час. После нее мне потребуется отдых. К следующему руберу мне пришлось бежать самому, поскольку уцелевшие твари дружили с мозгами и не торопились мчаться к грузовику, рядом с которым уже лежала гора тел их сородичей. Очередную пулю вогнал в глаз монстру и тут же, больше не используя дар, перевел револьвер на последнего рубера, стоящего в 3 метрах от меня. Выстрел выбил кусочки кости, плоти и крови, откинул голову назад, но не убил тварь. «А-а-а!» – заорал я от злости, страха, несправедливости и, как несколько дней назад, кинул в монстра бесполезный револьвер. «А-а-а! Чтоб ты подавился!» Револьвер врезался в скулу и... сбил Рубера с ног на асфальт, где тот забился в агонии. «Да я монстр, блин, кулаком быка наповал!» Ошарашенно пробормотал я и только после этого отошел от шока и быстро огляделся по сторонам. Монстров не увидел, а вот рядом с искореженным зилком стоял везучий пулеметчик с короткой винтовкой Bullpup. Любят они, как посмотрю эту схему, наверное, из-за того, что в таком типе оружия можно совместить мощный патрон и ухватистость с удобными габаритами при нормальной длине ствола. Он что-то крикнул и махнул правой ладонью, на миг оторвав ее от оружия. «Кажется, я оглох». В ответ коснулся ушей и помотал головой, мол, не слышу. Он поманил к себе. «Сваливать нужно, сюда могут на шум еще набежать твари или те вернуться, которые удрали за вездеходом», сказал стрелок, когда я оказался рядом с ним. Чужие слова доходили до меня, как сквозь ватные беруши. «Твоим помочь нужно или всех порвали?» «Давай посмотрим». Уцелели двое, почти не пострадавшая девчонка с джедайским именем Атрис в помятом форде, но зажатая там намертво, и моя знакомая брюнетка. Вот только выглядела она ужасно. Элитник, походя, почти оторвал ей руку, сорвал скальп с левой стороны, буквально стащив его с затылка на лицо, оторвал ухо, и что-то там было неприятное с глазом. Левая щека оказалась разорвана, сквозь рану белели осколки зубов и торчала сломанная нижняя челюсть. Бронежилет на левом боку и спине разнесен вдрызг, и можно сказать с уверенностью, что хватает внутренних повреждений, и при всем этом она была еще жива. Кое-как вытащили пострадавшую из форда, потом перевязали брюнетку, влили ей в горло живец. Отошли от дороги на полкилометра и спрятались в небольшом овражке с сырым дном. Края его были затянуты кустарником, прикрывая схрон от чужих взглядов. Рано или поздно сюда должна примчаться помощь. До этого момента стоит сидеть тихо и смотреть на дорогу, чтобы успеть подать сигнал. Хама, тот стрелок, что спас мне жизнь, засадив в голову твари винтовочную пулю, предложил оставить брюнетку здесь и уходить в сторону Атлантиса, чтобы повысить шансы на свое спасение. Уговаривал меня, ибо Атрис не желала оставлять раненую, а я не знал, что мне делать. Был уверен в одном, в том, что брюнетка меня опознала. Может мне это принести вред? Не факт, но то, что попаду под навязчивое внимание со стороны Совета Атлантиса и любых авторитетных личностей, это гарантировано. Новичок, принявший белый жемчуг, та еще мишень для всех, лидеров групп, стабов, сект, просто психов и желающих погреть руки на чужих возможностях. Спокойной жизни мне отныне не видать. Можно бросить брюнетку и с хамой рвануть в Атлантис. Нам там слова плохого никто не скажет. Как не скажут ничего Качину, который спасал свою команду из места, где ни у кого шансов на спасение не было. В качестве объяснений хватит одного слова – элита. При этом есть много шансов, что девчонок порвут зараженные, набежавшие на запах свежей крови и выстрелов, или брюнетка сама скончается, унеся мою тайну с собой. Подло это, пока я еще не оскотинился, не принял правил Улья, чтобы так поступать. Не рыцарь в сверкающих доспехах, но и не последняя сволочь. Хама один не уйдет ни за что. Страшно ему без меня добираться до Атлантиса, а со мной легко, уже видел, на что я способен. Еще кое-что. Напарница брюнетки, блондинка. Если здесь появилась одна, то и вторая находится поблизости, не конкретно здесь, а в Атлантисе. «Схожу на дорогу», – сказал я Хаме и Атрис. «Нужно вскрыть элитников, а то с приходом патруля могу остаться на бабах. «Я с тобой», – тут же подскочил стрелок. «Как хочешь, но учти, что я уйду от тварей со своим даром, так как воевать с ними у меня больше нет сил. А вот тебе придется худо, если там уже кто-то пасется». И парень тут же сдулся. Решение я принял. В Атлантисе мне делать нечего. Слишком много найдется игроков, которые попытаются увлечь в свою игру бело-жемчужного новичка. Когда уходил от оврага, то чувствовал, как две пары глаз сверлят мне спину. Догадались или почувствовали, что сюда я больше не вернусь. В чем-то правы, но в другом ошиблись. Бросать немедленно никто их не собирался. Не появится подмога, придется думать, как жить дальше. Возможно, с хомой отправлюсь в город за машиной. Первым делом отыскал в разбитых машинах оружие и запас патронов к нему, воды и еды. Отнесу уцелевшим атлантистам, а то мы так дружно драпали с дороги, что не позаботились о столь нужных вещах. А ведь скоро подступит жажда, а во флягах лишь живец, его много пить нельзя, если не ранен. Оружие все было сплошь импортного производства под натовский патрон. Ничего похожего на привычный мне калаш. Выбрал себе автомат, разобраться в котором удалось сходу, к нему 10-20 патронных магазинов, похож на австрийский Штейр, та же схема Bullpup. Я говорил, что ее тут любят, но с очень крупным патроном, и всего 20 патронов в магазине. Должно быть, этот австриец создан под редкий 338 калибр. Я и сам узнал о нем только из братишки, где как-то привели сравнение наших спецпатронов и американских аналогов, а сейчас эта статья вылезла из памяти. Сам патрон опознал по надписи на донце гильзы .338 Whisper. Пистолет выбрал под 45-й калибр и с надписью сбоку на затворе Remington. Знаю, что эта фирма специализируется на выпуске винтовок, но чтобы еще и пистолетов... Видимо, я мало интересовался этим на Земле. Или в параллельном мире данные оружейники пошли дальше. Пистолет был с увеличенным магазином, который на несколько сантиметров торчал из рукоятки. Вытащив, я пересчитал патроны. 12 штук. Вернул его на место, передернул затвор и поставил на предохранитель. Подобрал револьвер, который так выручил меня в недавней стычке. Если бы не он, то сейчас бы и моя кровь с потрохами украшали асфальт. Пересилил брезгливость и осмотрел обрубок тела, точнее ремень на нем, на котором висели несколько чехлов, и вот в одном из них отыскал скорозарядник с еще 6 патронами. «Живем!» – обрадовался я такой находке. После потрошения отнес своим спутникам оружие и припасы, после чего без объяснений вернулся на дорогу. Ждал врагов или помощь на помятом кунге зелка с биноклем в руках. Чувствовал страх, брезгливость и становилось противно до тошноты, когда взгляд падал на место кровавой бойни, где я играл в кошки-мышки со смертью. Потом пришла помощь. Колонна из 2 БТРов с бронированным КАМАЗом и еще одним грузовиком, в кузове которого стояла Зушка. Заметив автоколонну в нескольких километрах от места аварии, я спустился на дорогу и выложил из найденного оружия стрелку в сторону оврага, а под хромированный пистолет положил записку, начерканную на листке журнала маркером. И то, и другое нашел под сиденьем водителя ЗИЛа.